Сдвиг. Сдвиг, прорыв, перелом – частое явление в побочной партии. Часть, из которой мы узнаем, как начинается травля. Лев просыпается от собственного крика. Во сне предательски пропадает голос. Он слышит лишь обрывок, поэтому ему кажется, что вопль был коротким, но нет. Лев долго стонал. Ладони мокрые, лицо тоже. Вдох-выдох, вдох-выдох, выдох-вдох. Перепуганный человек-паровоз. Лев закрывает и открывает глаза, пытается всмотреться в покрытую мраком комнату, тянется к стакану с водой. Сон повторился. Медленный, размытый, вязкий. Окно, руки, падающая на землю девочка. Лев видит этот кошмар вот уже который день. Самое жуткое в нем — хлопок. Непередаваемый, непереносимый звук, который раздается после удара девочки об улыжную мостовую. Резкий, но в то же время глухой. Страшный, но тихий. Звук ненаполненный, пустой, шелестящий. Пуф. Быстро, четко, слабо, как неудавшийся, скользнувшими пальцами щелчок. Льву снится, что после хлопка голова дочери отрывается и будто вымазанный в красной масляной краске спущенный резиновый мяч начинает скакать. Уже в следующем эпизоде она, дочь, к счастью, вновь жива. Она лежит на мостовой, шевелит ножками, улыбается, но когда лев берет ее на руки, словно тая, она начинает растекаться сквозь пальцы. Лев делает глупые, нелепые попытки удержать дочь, но тщетно. На ладонях остается лишь липкая, расползающаяся кожа. Глаза, рот, уши, будто растаявшее мороженое, стекают на асфальт. Лев смотрит на себя и понимает, что запачкан этой липкой жижей. Он пытается оттереть белую рубашку, но от этого лишь сильнее растирает по себе малышку. Лев чувствует ее пальчики, косточки, ногти. Открыв глаза, лев закрывает лицо руками и тяжело дышит в ладони. Перед глазами постоянно всплывают обрывки сна. Прыгающий колобок лица, месиво маленького тельца. В таких случаях человек, как правило, успокаивается, понимая, что видел кошмар, но лев задыхается, осознавая, что это не сон. Пауза.